Глава 10. «Это ужасная идея», — сразу подумала я. «Я просто сошла с ума, и мне надо немедленно остановиться». Но потом грач заскулил и приоткрыл рот. Боюсь, после этого прислушиваться голосу разума больше не представлялось возможным. Я совершенно забылась, потерявшись в гипнотическом желании отдавать и брать, в странном, но пьянящем единении наших губ. Потом ладонь грача скользнула по моей спине, и одним осторожным, но сильным движением он поднял меня на руки. Я машинально сжала ногами его талию и обхватила руками шею, чуть испугавшись такой высоты. Я как будто снова оседлала его в лошадином обличье. Эта мысль заставила меня покраснеть до кончиков ушей. Он сделал несколько шагов, и я вжалась спиной в жесткую древесную кору. Этого было достаточно, чтобы ненадолго вернуть меня в реальность. Хотя Эмма и озаботилась моим просвещением в данной области, или как раз потому, что она озаботилась. Внутри меня шла отчаянная борьба нервозности с возбуждением. Заметив, как я напряглась, грач отпрянул. Он ждал. На лице чувствовалось его мягкое дыхание. Губы его припухли и едва не кровоточили. Я задумалась, как интересно выгляжу сама. Но, вспомнив про злосчастный прыщ, поняла, что знать этого не хочу. Протянула я никогда еще... То есть, у меня совершенно сдали нервы. Твои зубы все еще острые, технические, потому что совсем не чувствуется. Я не понимаю, как это работает. Он тяжело дышал, прикрыв глаза. Потом, нахмурившись, заставил себя собраться и переварить то, что я сказала. Я никогда не исследовал функции своих внешних чар. Только знаю, что они действуют не как превращение. Но это и не просто иллюзия. И я не причиню тебе вреда. Мой дискомфорт стал ему очевиден. Плечи его напряглись. «Если ты не хочешь...» Я не дала ему договорить. Наклонилась вперед и снова поцеловала. От такого рвения мы столкнулись носами, что оказалось не особо приятным. Но грачу было, кажется, все равно. Мое сердце все еще колотилось, как у перепуганного кролика. Я рефлекторно сжала его волосы в кулаке, и он снова заскулил. От этого звука все внутри меня натянулось туго, как тетива. Я невольно усилила свою хватку и одновременно почувствовала и услышала, как его пальцы заскребли по коре дерева у моего уха. Я завороженно уставилась на него. Он встретился со мной взглядом. Из интереса еще раз потянула его за волосы. В ответ он чуть наклонил голову в сторону моей руки. Я поняла, что это значило. Грач готов был полностью передать мне контроль над ситуацией, если бы я этого захотела. Порыв чистого, неприкрытого желания буквально выбил дыхание у меня из легких. Но это же, по иронии, заставило снова начать соображать. «Мы не можем», — воскликнула я. «Пора прекращать! Сейчас же! О, боже мой!» Я ослабила хватку ног вокруг его талии и покрепче схватилась за его плечи, собираясь спрыгнуть. Он понял намек прежде, чем я бесславно свалилась бы на землю, и опустил меня сам. Лицо его немного посерело. Он выглядел уязвленным. «Мы нарушили благой закон?» — спросила я сурово. «Это считается?» «Нет», — хрипло ответил он. «Не считается, если не...» Он остановился и покачал головой. «Нет», — повторил он увереннее. Потом прочистил горло. «Если бы фейри и люди нарушали благой закон каждый раз, когда целовались, полагаю, нас бы не так много осталось в живых». «Секс действительно делает из людей полнейших кретинов», — пробормотала я, пораженная тем, что только что совершила очередную низменную человеческую ошибку, которой ранее полагала себя невосприимчивой. «Грач, нам нельзя больше так делать. В следующий раз я правда достану кольцо. И это не блеф». Его тонко сжатые губы побелели. Он отошел, чтобы подобрать с земли свой плащ. «Хорошо», — сказал он, кажется, серьезно. Я оправила платье, потуже завязала шнурки и подтянула сползший чулок до колена, сожалея, что больше нечем себя занять, лишь бы не смотреть на грача. То, что я только что сделала, было так на меня не похоже, что я до сих пор не могла поверить. Это ведь не была какая-то магия осенних земель, не так ли? Меня не покидало чувство, что со мной недавно произошло что-то странное. Но я почему-то забыла этот мрачный, тревожный опыт, как страшный сон. И как только я об этом подумала, одно из темных воспоминаний, преследовавших меня все утро, вдруг вынырнуло из подсознания на поверхность. «Цуга!» — выпалила я. Грач резко развернулся, тут же выхватив из ножен меч. «Нет, не здесь. Не сейчас, по крайней мере. Мне кажется, я видела ее прошлой ночью. А может...» Мне просто приснилось. Я уже сомневалась. Образ Цуги, по птичьей сидевшей на ветке, был трудно уловим. Ускользал от меня, как бы отчаянно я за него не цеплялась. Я не уверена. Если бы это случилось, на самом деле вряд ли бы я просто отмахнулась от этого и заснула снова. Он внимательно смотрел на меня. Часть его рубашки торчала из-за пояса, и я титаническим усилием поборола желание приказать ему заправить ее обратно. «Тебе не свойственно бурное воображение», — сказал он. Ну, хотя бы это он уяснил. «Фейри могут наслать на человека более глубокий сон, если хотят куда-то проникнуть незамеченными. Смертные часто принимают такие явления за сны. Но это бы значило, что она уже нашла нас». Закончила я медленно, чувствуя, как глухо звучат слова от этого осознания. Одним быстрым ударом меча он снес шляпки с ближайшей кучки грибов. Потом остановился ко мне спиной, опираясь на рукоять и стараясь не показать своего поражения. Теперь я понимала, почему действия Цуги имели такое значение для него лично. Он и так был не уверен, способен ли справиться с ролью принца. И легкость, с которой она обнаружила грача в его собственных землях, была очередным аргументом не в пользу принца. Но я своими глазами видела его огромную силу и потому не могла поверить, что объяснение было настолько простым. «Она хотела что-то сообщить тебе», — сказала я, пытаясь вспомнить детали и злясь, что в голову не приходит почти ничего полезного. «Мне кажется, это было предупреждение. Она сказала, что остался только ты, и что над ней больше не властен зов Зимнего Рога. Тебе это о чем-нибудь говорит? Нет, но звучит неутешительно. Он вернул меч в ножны. Изабель, я... Пауза превратилась в мучительное молчание. Когда он продолжил, было ясно, что каждое признание дается ему нелегко. Я, разумеется, не врал, когда сказал, что еще не до конца восстановил силы. Я надеялся, что мы еще как минимум несколько дней не встретим диких охотников. Если на нас нападут на обратном пути, когда на нас нападут, я боюсь, что не смогу защитить тебя. Я закусила губу и опустила глаза. Жар, который возник между нами, растворился, превратившись из тлеющего огня в сыроватый пепел. Должен быть другой выход. Возвращение в летние земли ничем не поможет, да и слишком опасно. Зимние земли тоже отпадают, как и... Он помедлил. Мой собственный двор, учитывая последние события. Но Цуга не посмеет напасть, если мы сразу отправимся к весеннему двору. Мы можем переждать там несколько дней, а потом вернуться в каприз более безопасным путем. Ни один человек, посещавший двор Фейри, еще не выбрался оттуда живым. Или, по крайней мере, оставшись при этом человеком. Я была знаменитой ремесленницей в сопровождении принца, но меня не покидала мысль, что я лишь воображаю себе исключительность своего положения. Иллюзия, которой, возможно, были подвержены все остальные люди, попадавшие в такую ситуацию. Я медленно, прерывисто вздохнула. В весеннем дворе у меня правда много покровителей. Грач согласно кивнул. «Если со мной что-нибудь случится, Овод удовлетворит твою просьбу вернуться домой. Я в этом уверен. И когда я вернусь в каприз, мы больше никогда не увидимся», — закончил он. «По множеству причин». В груди у меня все сжалось от боли и отнюдь не физической. Что случится с грачом после нашего расставания? Я представила, как он возвращается в осенний двор, идет по длинному сумрачному коридору, занимает свое место на троне. И тысячи глаз смотрят на него, выискивая на его лице следы человеческого несовершенства, которые так ярко высветил мой портрет. Сколько он еще выдержит, прежде чем поскользнется, и его народ, оскалив клыки, набросится на него, как стая волков на раненого оленя? Как долго он сможет им сопротивляться? Я знала, что он не дастся им легко или быстро, но я была не в силах помочь ему. Мне следовало помнить, что контролировать можно было только свою судьбу. Внутренне изнывая, я нацепила на себя маску хладнокровия и кивнула. «Тогда пойдем», — сказал он и, пряча лицо, прошел мимо. Блестящий осенний день встретил нас за пределами укрытия. Мы шли долго, несколько часов. Не было и следа диких охотников. И самую большую опасность представляли для нас разве что желуди, падающие с деревьев на тропу. Окруженные мирной красотой леса, согретые лучами солнца, мы недолго оставались в подавленном настроении. Чем дальше шли без происшествий, тем легче становилась походка грача. «Ты чего улыбаешься?» — спросила я, нагнувшись, чтобы в который раз безуспешно попытаться вытереть пальцы, липкие от яблок, которыми позавтракала, и смерив грача подозрительным взглядом. «Я вспомнил, что в это время года весенний двор устраивает бал. Если он еще не прошел, то мы, вероятно, сможем принять участие. Да уж, отличное времяпрепровождение для двух беглецов, спасающих свои шкуры. «Значит, решено», — заключил он, явно довольный. Я фыркнула, вовсе не удивившись. «Вы фейри, просто невозможные. Странно слышать такое от смертной, которая не может даже съесть зайца сырым». Еле поспевая за его широкими шагами, я последовала за ним молча, решив не спорить по поводу зайца. Я начинала понимать, что наше ремесло казалось фейри таинственным до крайности. Как если бы я потребовала перед потреблением вымочить мясо в лохани вдовьих слез в новолунье. Было странно осознавать, что моя собственная магия представляла для фейри куда большую загадку, чем их магия для меня. Я чувствовала себя какой-то волшебницей с кучей сложных мистических трюков в рукаве, а не совершенно обыкновенной художницей. Я приметила белку на поросшем мхом валуне. Когда обернулась, чтобы посмотреть на нее снова, позади меня не оказалось ни белки, ни валуна. Оглядевшись, я поняла, что хотя деревья были одного и того же рода, они менялись буквально с каждым шагом. Я посмотрела вперед, потом оглянулась. Да, тот ясень с огромной сломанной веткой исчез. Прищурившись, я, кажется, разглядела его. Метрах в 400 позади нас. Хотя, конечно, листья загораживали вид, и точно сказать было нельзя. Я вспомнила старые сказки и вздрогнула. «Ты же не делаешь ничего со временем, правда?» — спросила я. Принц смерил меня надменным взглядом через плечо. Это значило, что он не совсем понял мой вопрос, но не хотел этого признавать. «Когда я вернусь в каприз, не окажется, что все мои близкие и знакомые умерли столетия назад? И сама не превращусь вдруг в старую деву? Потому что если я права, ты должен вернуть все, как было», — я говорила твердо, стараясь скрыть растущее беспокойство. «Я просто заметила, как мы перемещаемся. Мы делаем всего несколько шагов, а двигаемся так, будто прошла четверть часа». «Нет, просто осенние земли подчиняются мне и помогают нам идти быстрее. Хочешь сказать, ты только сейчас это заметила?» Я нахмурилась. Так оно и было. «Клянусь, с того момента, как мы вошли в лес, время шло как обычно. Колдовство, о котором ты думаешь, гадкая выходка, жестокая по отношению к людям. Именно поэтому фейри этим и занимаются», — добавил он. «Я надеюсь, ты так ни с кем не поступал?» — пригрозила ему я. «Нет, конечно», — с чувством ответил он. Его следующие слова, впрочем, немного подпортили впечатление. «Это всегда казалось мне слишком утомительным. Все, что люди после этого делают, разводят сырость, а потом возвращаются в лес, чтобы на тебя наорать». Я покачала головой. «Боже, что за наказание?» Мы продолжили путь. Всего минуту назад я восхищалась огненными рябинами и вдруг как будто попала в совершенно другой лес. Все вокруг стало зеленым, но не того сочного, бурного, травянистого цвета, как летние леса, а самых разных оттенков — бледных, пятнисто-кружевных, золотисто-зеленых, легких, поверхностных, как глазурь на торте, как шифоновая вуаль на платье, Дикие цветы высотой по колено расступались передо мной. Пчела сонно прожужжала мимо моего лица. Из груди вырвался восторженный смех. Мы оказались в весенних землях. «Мы можем на минутку остановиться?» — крикнула я. Грач продолжал идти и уже оказался довольно далеко от меня. «Если это безопасно, конечно. Здесь так красиво! Я бы хотела написать пейзаж, когда вернусь домой». Он замер и украдкой посмотрел на меня. «Здесь почти так же красиво, как в осенних землях», добавила я громко, чтобы не уязвить его достоинство. Это его, кажется, успокоило. «Вон там можно присесть», сказал он и, нагнувшись, прошел в сторону под какими-то ветками. Когда я его догнала, он уже сидел на краю небольшого камня, почти полностью заросшего мхом, окруженного колокольчиками и перьями папоротников. Я присела с другого края спиной к грачу, поскольку после событий сегодняшнего утра мне показалось мудрым сохранять дистанцию, и подумала, не снять ли ботинки. Но потом я увидела колодец и думать забыла о том, каково мне будет босиком в этом буйстве папоротников. Колодец был небольшим, старым и по всем статьям неприметным. Я долго смотрела на него. «Я привел тебя к зеленому колодцу», — тихо сообщил грач. Я подскочила так быстро, как будто камень вдруг превратился в кучку горячих углей. В ушах зашумело, в глазах стало темнеть. Мечтая лишь о том, чтобы убраться отсюда поскорее, я попятилась к какому-то дереву и уперлась в него спиной, чувствуя, как все тело покрывается холодным липким потом. Я никогда еще не падала в обморок, но безошибочно понимала, что близка к этому. Грач заговорил снова, лишь слегка повернув голову, не особенно глядя в мою сторону. Мое поведение озадачило его, но не думаю, что он заметил, как болезненно я отреагировала. «Ничего не случится, пока не выпьешь из него воды. Но, насколько я понимаю, возможность испить из зеленого колодца для многих людей самое сокровенное желание». Я сползла по стволу на землю и уселась в его неуютных, шишковатых корнях, чувствуя, как лодыжки щекочут стебли диких цветов. Он был прав. Из всех людей, что пропадали в лесах, большинство уходило туда в поисках зеленого колодца, надеясь найти его самостоятельно, несмотря на колоссальный риск. Мастера-ремесленники трудились годами, преследуя эту цель. Должно быть, всего одному человеку в столетие выпадала такая честь. Зеленый колодец был желанием любых чар, любых золотых гор. Но из всех опасностей мира эта участь пугала меня больше всего. «Я подумал», — продолжал грач, «что в данных обстоятельствах это была бы для тебя идеальная альтернатива. Ты больше не нуждалась бы в моей защите и не боялась бы ничего в этом лесу. Ты могла бы посещать осенние земли или любые другие», — добавил он торопливо, «когда тебе будет угодно. И, разумеется, стала бы бессмертной». Я еле нашла в себе силы заговорить. «Я не могу». На этот раз грач все-таки посмотрел на меня. Оценив выражение моего лица, он мгновенно подскочил с камня. «Изабель, тебе плохо? Ты заболела?» Я покачала головой. Возникла неловкая пауза. «Ты умираешь от голода?» — нервно спросил он. Я коротко зажмурилась, мучительно подавляя невольное желание засмеяться. «Нет, дело в колодце. Грач, ты должен понять кое-что обо мне. Ремесло для меня не просто занятие. Это то, что я есть. И спив этой воды, я потеряю себя и все, что мне дорого. Я знаю, тебе сложно это осознать, потому что ты никогда не был смертным, но та пустота, которую я чувствую в каждом представителе вашего народа, пугает меня больше смерти. Самая отчаянная ситуация не заставила бы меня даже задуматься о зеленом колодце. Лучше пусть меня разорвут на части дикие охотники, чем я стану фейри». Он снова опустился на камень, обдумывая мои слова. Я запоздало поняла, что все это могло быть для него довольно оскорбительно. Но принц выглядел скорее удивленным, как будто что-то упало с дерева и стукнуло его по голове. Попытка осознать то, что я сказала, должно быть, требовала от него колоссальных усилий. С его точки зрения, человеческие эмоции были не благословением, а проклятием, приносили только несчастье. Почему же я не хотела от них избавиться? После долгого молчания он, наконец, медленно кивнул. «Очень хорошо. Я больше не буду предлагать тебе это. Но тогда нам необходимо обсудить кое-что еще, прежде чем мы снова двинемся в путь к весеннему двору. Это очень важно». «Пожалуйста, продолжай», — сказала я. Ледяной ужас, охвативший меня, понемногу отступал, оставляя лишь легкую дрожь и слабость. От того, что я увидела зеленый колодец и вслух отказалась от него, мне почему-то стало не так страшно. Я встретилась с этой опасностью и осталась невредимой. Папоротники зашуршали. Я подняла голову, грач встал и начал мерить поляну шагами. «Фейри не берут людей с собой в лес просто так. На самом деле смертные не посещали весенний двор уже более 1000 лет. И ты будешь первый. Чтобы избегнуть подозрений, нам нужно придумать какое-нибудь объяснение, почему мы путешествуем вместе. Но это не может быть ложью, потому что тогда ты не сможешь об этом говорить». Он взглянул на меня и резко кивнул. «Я слышала, — продолжила я, — что ложь лучше всего работает, когда она близка к правде. О чем они подумают в первую очередь, когда увидят нас вместе?» «Что мы влюблены друг в друга», — сказал он абсолютно спокойным тоном. «И с тобой это уже не в первый раз», — заметила я. Он оцепенел. «Я увидела, что ты хранишь в своей броши. Случайно, когда ты был без сознания. Прости, грач, я не хочу лезть не в свое дело, но это имеет прямое отношение к ситуации. Разумеется, они сделают такие выводы, как бы далеки они ни были от правды». Его оцепенение говорило само за себя. Ужас охватил меня, зазвенев внутри, как удар гонга. По коже пробежал холодок. «Ты влюблен в меня?» — ахнула я. Ответом мне была неприятная тишина. Грач не смотрел в мою сторону. «Прошу, скажи что-нибудь!» Он резко развернулся. «Неужели это настолько ужасно? Ты так говоришь, как будто это самая чудовищная вещь, которую ты вообще могла себе вообразить. Не то чтобы я сделал это специально, Но почему-то мне начали нравиться твои раздражающие вопросы, твои короткие ноги, твои случайные попытки меня убить. Я опешила. Это худшее признание в любви, которое я когда-либо слышала. «Какая удача!» — горько сказал он. «Как же тебе повезло! Нам обоим повезло, что ты так думаешь и чувствуешь. Значит, мы вряд ли нарушим благой закон». Когда он произносил это, я отвернулась, чтобы не смотреть ему в глаза, полные неприкрытого страдания. «Любовь, в конце концов, должна быть взаимной». «Отлично», — согласилась я, очень внимательно рассматривая свои руки. «Да, отлично!» Он шагал по поляне взад и вперед. «Ты очень ясно дала мне понять, что думаешь по поводу всего народа Фейри. А теперь хватит заставлять меня чувствовать!» Потребовал он, как будто это было просто, как щелкнуть пальцами. «Мне надо подумать!» Мое лицо одновременно горело и леденело. Слова грача звенели в ушах. Да уж, совсем не так я представляла себе наш роман, если бы до него вообще дошло. Боже, как близки мы были к катастрофе! Если бы только наши чувства друг к другу как-то пересеклись, но имело бы это значение. Я больше не была уверена, можно ли назвать любовью то, что я чувствовала тогда в своей мастерской. Да, мне так казалось. Раньше я никогда не испытывала ничего подобного. Но я почти не знала его. Хотя в ту пору мое слепое увлечение и заставляло меня думать, будто мы годами доверяли друг другу самые сокровенные секреты. И можно ли было любить кого-то вот так, когда этот кто-то для тебя был всего лишь приятной иллюзией? Если бы я знала, что вскоре он похитит меня из-за какого-то портрета, я бы, скорее всего, переменила свое мнение. И все же я чувствовала к нему что-то. Что это было? Я пыталась распутать свои эмоции, как туго затянутый узел, и ни на йоту не приблизилась к ответу. Была ли я влюблена в то, что он олицетворял? Тоскливый осенний ветер, обещание, что вечное лето однажды закончится. Хотела ли я просто изменить свою жизнь или же изменить ее именно с ним? Если честно, понятия не имела, как влюбленные люди вообще понимали, что они влюблены. Была ли в этом узле хоть одна ниточка, которую можно было выдернуть и сказать: «Ага, я влюблена, вот доказательство». Или же все мы были вечно обречены копаться в этой беспорядочной куче «если», «но» и «может быть». Ох, ну и бардак. Я уткнулась лицом в свои юбки и устало застонала. Я знала наверняка только одну вещь. Если даже я не могла понять, что происходит в моей голове, благой закон за меня это уж точно бы не сделал. На моих растрепанных волосах появилась тень грача. «Твое поведение меня очень отвлекает», — объявил он. «Мне нужно поскорее придумать решение, иначе мы застрянем здесь на ночь». Что бы мы ни придумали, мой голос звучал глухо, потому что голову я так и не подняла. Это должно быть как-то связано с ремеслом. Уж оно-то их точно отвлечет. Я запоздало поняла, что самостоятельно грач в этой области не может сообразить ничего. У него не было ни малейшего понятия о том, что представляло собой ремесло. И я украдкой бросила на него взгляд сквозь волосы. Как и ожидалось, он выглядел чрезвычайно раздосадованным. На скулах у него ходили желваки. «Значит, решать эту проблему предстояло мне самой, что, без сомнения, было только к лучшему для нас обоих. Я мысленно представила все трудности на нашем пути, как мазки краски, мое присутствие в лесу, компанию грача, даже историю о его портрете, слухи о котором, вероятно, уже добрались до весеннего двора. И как будто смешав новый цвет, я вдруг начала различать на воображаемой картинке не просто удовлетворительный, а даже вполне выдающийся способ разобраться со всем этим. «Слушай», — сказала я, поднимая голову, — «у меня есть идея».